Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе татарском. Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ехал в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршунову для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своенравному Коршунову. Но Ильинична точила его, как ржавь с железа, под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кляня в душе и Гришку, и Ильинишну, и весь белый свет. Надо было ехать во второй раз за ответом. Ждали воскресенья. А в это время под крашенной медянкой крыши коршуновского куреня горела глухая междоусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила: «Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду». «Нашла жениха, дуреха!» — урезонивал отец. «Только и доброго, что черный, как цыган. Да разве я тебе, моя ягодка, такого женишка сыщу? Не нужны мне, батенька, другие». Наталья краснела и роняла слезы. «Не пойду, пущай не сватают, а то хучвусь медведицкий монастырь везить». «Потаскун, бабник, по жалмеркам бегает!» — козырял отец последним доводом. «Слава на весь хутор легла! Ну и нехай! Тебе нехай, а мне и подавно! С моей руки куль муки, когда такое дело!» Наталья, старшая дочь, была у отца любимицей, оттого не теснил ее выбора. Мирону Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Старик выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз. Но казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой. «Работящий паренек, и с собой с лица красивенький», — нашептывала ему жена. «А Наталья Григорьевич, по нем чисто сохлась вся, дюжи к сердцу пришелся». Мирон Григорьевич сердито бурчал: «С лица красивенький, что ты с его морды, урожай будешь сымать, что ли? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочерю к туркам. Уж были бы люди, как люди», — гордился Мирон Григорьевич. «А с Натальей, как знаешь, выдавай хоть застриженную девку». Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили те на тарантасе к воротам. «Вот они, как черт их принес!» — охнул Мирон Григорьевич, выглядывая в окно. «Светики-кормильцы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку!» — вскудахталась хозяйка. «Хороша и так, небось, не за тебя сватаются. Кому нужна-то, лишай конской. Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся. Но-но, ты у меня помалкивай, рубаху бы чистую надел, кабаржину вон на спине видать, и несовестно. Ишь, нечистый дух!» — ругалась жена, оглядывая Мирон Григорьевича, пока сваты шли по базу. «Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожну надену, и то не откажутся». «Доброго здоровья!» — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и, сконфузясь зычного своего голоса, лишний раз перекрестился на образ. «Здравствуйте!» — приветствовал хозяин, чертом оглядывая сватов. «Погодку дает Бог. Слава Богу, держится. Народ хоть трошки подуправится. Уж это так. Так. Вот мы и приехали, значит, Мирон Григорьевич, с тем, чтобы узнать, как вы промеж себя надумали. И сойдемся ли сватами, али не сойдемся». «Проходите, пожалуйста, садитесь, пожалуйста», — приглашала хозяйка, кланяясь, обметая подолом длинной сборчатой юбки, натертой кирпичом пол. «Не беспокойтесь, пожалуйста», — Ильинична уселась, шелестя по плинам подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о принаряженный новой клеенкой стол, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой резиной и еще чем-то. Важно глядели покойники цари и царицы с каемчатых углов, а на середине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженные мухами государь Николай Александрович.